до восхода луны. А к тому времени мы вернемся, если нам вообще суждено вернуться. Но прежде чем уйти, я хочу удостовериться в том, что вы вооружены против его нападения. Пока вы были внизу, я приготовил все в вашей комнате и оставил там кое-какие предметы, при виде которых он не посмеет войти. Теперь позвольте защитить вас самих. Этой священной обладкой я касаюсь вашего чела во имя Отца и Сына и...» Послышался страшный стон, от которого у нас замерло сердце. Когда он коснулся обладкой чела Мины, то она обожгла ей кожу, как будто лба коснулись куском раскаленного добела металла. Как только она почувствовала боль, то сейчас же все поняла. Ее измученные нервы не выдержали, и она испустила этот ужасный стон. Но дар речи скоро к ней вернулся. Не успел заглохнуть отголосок стона, как наступила реакция, и она в отчаянии упала на колени, закрыв лицо своими чудными волосами, точно скрывая струпья проказа на лице. Мина заговорила сквозь рыдание. «Нечистая! Нечистая! Даже сам Всемогущий избегает меня! Я должна буду носить это позорное клеймо до страшного суда!» Все умолкли. Я бросился рядом с ней на колени, чувствуя свою беспомощность, и крепко обнял ее. Несколько минут наши печальные сердца бились вместе, в то время как наши друзья плакали, отвернув головы, чтобы скрыть слезы. Наконец Ван Хелсинг повернулся к нам и произнес таким необыкновенно серьезным тоном, что я понял, что на него нашло в некотором роде вдохновение. «Быть может, вам и придется носить это клеймо, пока в день страшного суда сам Бог не разберет, в чем ваша вина. Он это сделает, так как все преступления, совершенные на земле, совершены его детьми, которых он поселил на ней. О, госпожа Мина, если бы мы только могли быть там в то время, когда это красное клеймо — знак всезнания Господа исчезнет, и ваше чело будет таким же ясным, как и ваша душа. Клянусь вечностью, клеймо исчезнет, когда Богу будет угодно снять с вас тяжкий крест, который мы несем. До этого же мы будем послушны Его воле и будем нести свой крест, как это делал Его Сын. Кто знает, может быть, мы избраны и должны следовать Его приказанию, несмотря на удары и стыд, несмотря на кровь и слезы, сомнения и страх, и все остальное, чем человек, разница от Бога. В его словах звучала надежда и успокоение. Пора было уходить. Я распрощался с Миной, и этого прощания мы не забудем до самой нашей смерти. Наконец мы вышли. Я приготовился к одному. Если окажется, что Мина до конца жизни останется вампиром, то она не уйдет одинокой в неведомую страну, полную ужасов. Мы без всяких приключений вошли в Карфакс и нашли все в том же положении, как при нашем первом посещении. Трудно было поверить, что среди такой обыденной обстановки, свидетельствующей о пренебрежении и упадке, могло быть нечто возбуждающее невыразимый ужас, какой мы уже испытали. Если бы мы не были к этому подготовлены, и если бы у нас не остались ужасные воспоминания, мы навряд ли продолжали нашу борьбу. В доме мы не нашли никаких бумаг, никаких полезных указаний, а ящики в старой часовне выглядели точно такими, какими мы видели их в последний раз. Когда мы остановились перед доктором Ван Хелсингом, он сказал нам торжественно: «Мы должны обезвредить эту землю, освященную памятью святых, которую он привез из отдаленного края с такой бесчеловечной целью. Он взял эту землю, потому что она была освящена. Таким образом мы победим его, его же оружием, так как сделаем ее еще более священной.